первый день Рождества. И вот на следующее утро просыпаемся. Снег идет, такой, как надо, крупный, нежный, хрустально-белый. Господи, красота какая! Вышла во двор. Матерь Божья! Ну, как же можно пройти, не перекрестившись, не поблагодарив Бога, что тебе даны глаза для того, чтобы видеть, обоняние, чтобы вдыхать этот воздух, уши для того, чтобы слышать мычание коров, хрюканье свиней, лай собак, мяуканье кошек, а главное — птичий двор на все голоса. Какое чудо! Какая красота! Господи, я сейчас говорю, ведь я же наговариваю на пленку. Жаль, вы не слышите моего голоса. Но Танечка Кузнецова, которая с таким энтузиазмом взялась за эту книгу, и благодаря которой я пишу, то есть не пишу, а наговариваю вот эти свои воспоминания, она-то слышит мой голос. Как он дрожит при одних воспоминаниях о тех чудесах, которые нам Господь послал, и которые мы здесь, русские, новые русские, ломаем, заплевываем, топчем. Итак, настал первый день Рождества. Все сонные помчались в ванную мыться, прихорашиваться, а у нас была и ванна, и в огромном кухонном казане, наливавшемся ведрами, горячая вода. Холодной воды было сколько угодно, свой источник, а вот горячей из крана не было. И вот подается первый завтрак. Первый скоромный завтрак. Приносится только что взбитая сметана, взбитые сливки, великолепный творог, необыкновенный каш. Каш — это еще не просоленная брынза. Нежнейшими ломтями. Брынза овечья, белая, как снег, и так вкусно пахнет овцой. Как надо чувствовать и понимать этот очаровательный дух овцы, овчины. Говорят, воняет овчиной. Нет, это не воняет. Это священное существо, священное животное, которое нас одевает, обувает, кормит своим телом, своими детьми. Ведь она же мать, овца. Ее стригут, из ее шерсти делают теплые вещи, из ее кожи, из ее тела делают великолепные кожухи. Красивые очень дубленки, в которые заворачиваются модницы. У меня был тулуп из старого барана с длинной шерстью, я его не снимала. И паху на овчиной до самого конца своих дней, то есть моих дней, в усадьбе. Я опять отвлеклась. Все собираются у стола. А тут и малороссийская колбаса, мамина любимая. И ветчина из моих окороков, знаменитых. Всякое, и вяленое, и соленое, и малосольное, и рюмка водки, конечно, ну как же можно? И рюмка цуйки, без которой тоже невозможно в первый день. Потом все идут под снег. Начинается битва снежками, хохот, смех. А бывало, вспомнишь, тройки, шум, веселье, твой любимый голос и твоя любовь. Господи, какие романсы есть прелестные! Каждый романс напоминает что-то из твоей жизни, поэтому я их так трепетно люблю. И вот приходят крестьяне к нам, бьют челом, поздравляют с праздником Рождества Христова. Выкатывается бочка с цуйкой, всех угощают, делается мамалыга со всякой всячиной, с брынзой. Мамалыга с брынзой в русской печи — это прелесть. Ведь там печи такие же, как и в России, и пекут в них тоже хлебы и всякие удивительные кренделя, булочки, рогалики. И вот начинается угощение наших дворовых. Среди них, конечно, есть свои любимцы. Затем следует приглашение к ним. Мы вдвоем со Стефаном, оставив гостей дома веселиться, в течение праздничных дней обходим всех, никого не обидели. У всех выпили по рюмке цуйки и пришли, заплетаясь домой. Ведь приглашений было много, цуйки тоже много, и всяких вкусных вещей. Это уже чисто румынские изделия, которыми нас угощали в каждом доме. Такие сдобные лепешки с соленой брынзой, а сверху покрытые сахарной глазурью. Ну, такая прелесть, это соленая со сладким, ой, какая прелесть! И вот мы со Стефаном возвращаемся к гостям, которые продолжают веселиться. Мамочка моя была еще совсем здорова, смеялась со всеми. Об отце уж не говорю, это же заводила душа каждого общества. Потом, кто захотел, пошел спать, кто захотел, пошел в лес, кто захотел, в парке мечтал. А парк столетний, липы, хвоя, сказочно все. Стефан приглашал гостей кататься на санях. Запрягали настоящих орловских рысаков, летели, дух захватывало. Так проходит день. Столы не снимаются и не разгружаются, на столах все стоит. Обедать. Конечно, ни у кого аппетита. Нет, все уже налопались утром, чего только можно. Утро было позднее, только к 10 часам все собрались. А я всегда любила обедать рано. Я не люблю позже 2 часов обедать. Долго собираю своих гостей со всех концов к обеденному столу. Теперь подается иное меню. Этот обед уже отцовскими руками сделан. Во-первых, на огромном блюде подается кусок отварной свинины и отварной говядины. Нежнейшие, потому что сюда пошли лучшие куски. К ним отдельно подается хрен. Горчица. Сладкая, крепкая, ядреная. Как возьмешь немножко больше, чем нужно, так тебя до самых корней волос пробирает. Ой, еле-еле отдышишься. Все это с чесночком, под рюмку водки, конечно. Как отец говорил, чарочку мне. У него была такая серебряная чарочка с стопочкой. Он только стопки любил. Обед тоже проходит в веселье, разговорах, шутках. Потом подают борщ малороссийский. На это мясо сваренное, со свеклой, с капустой, с морковью и к нему сметаны, целый жбан. Стефан из Дании или из Швеции выписал сепаратор, так как до того времени мы уже накупили 9 коров породы пинсгау. Это коровы черные с белым, очень молочные и с великолепным вкусом молока. И вот из этого молока делали всякие необычайно вкусные продукты. Подаются, конечно, вареники с творогом, со сметаной, с топленым маслом. Вареники с мясом. Отец их очень любил. Подаются пироги с мясом, кулебяка. Вы знаете, чем кулебяка отличается от пирога? Пирог — это обыкновенное дрожжевое тесто с мясной прослойкой. А кулебяка — это мясо, покрытое тонким слоем теста, зарумяненного. Так что там больше мяса, чем теста. Кулебяка, она нежная. Кто это так выразился? А подали на блюде нежную, разварную кулебяку, как молодую румяную купчиху. А все растягаи, что оставались, раздали дворовым. Они-то не ели таких пирогов на дрожжевом сдобном тесте. Я вижу, гости мои наелись, напились, осоловели, пузы у них до носов торчат. Я всех укладываю спать до вечера. Вот так справлялось русское Рождество. Я потом расскажу и про пасхальный праздник, тоже особенный. Ведь тут сейчас тоже стараются делать, но делают-то не так, как надо. Мне так иногда обидно и смешно, когда я смотрю, как стараются, и столы как будто ломятся, а в общем, ничего нужного и необходимого в тот праздник я там не нахожу.